Глава 10. Мы с Линой ехали в карете. Подруга держала на коленях мелкого грифончика и гладила его, а я напряженно размышляла. Не видя детеныша грифона, можно было сколько угодно считать его монстром и думать, что он мог загипнотизировать Лину, лишив ее воли. Но когда из темного прохода между клетками на свет выбралось создание, способное умилить даже самого черствого противника любых животных, я ахнула. Пушистые кошачьи лапки, небольшие изящные крылышки, белая, покрытая частыми перышками голова с маленьким клювиком и огромными желтыми глазищами. Маленькое существо смотрело на нас с такой отчаянной надеждой, что я сразу же поняла, сделаю все, что угодно, чтобы спасти его. И теперь думала, как это осуществить. Пока мы ехали в магазин, который Верховная Ведьма отдала мне в управление. Не вести же грифона в резиденцию семьи Деррет, где помимо семьи Лины живет еще и куча слуг. А на втором этаже магазина, над торговым залом, располагались жилые комнаты, которые тоже были закреплены за мной. Сейчас магазин был уже закрыт, и ночь грифон может вполне нормально провести с нами. Но как быть потом, когда придет время идти на занятия? Но это еще полбеды. Чем его кормить? Как вообще быть дальше? Ведь это сейчас он детеныш с кошку величиной, но обещает вырасти до размеров лошади. Даже чтобы выбраться из академии, нам пришлось идти на ухищрение. Я отвлекала охранника, а Лина проскользнула мимо, укрыв грифончика под плащом. Слава богу, он понял, что нужно сидеть тихо и ничем не выдавал своего присутствия до тех пор, пока мы не оказались в закрытой карете. Грифон вообще, на удивление, все хорошо понимал. Мы с Линой не обсуждали ситуацию, все же лошадьми управлял возница, и не стоило ему слышать лишнего. Но вопрос питания нужно было решить в первую очередь. Я попросила остановить возле таверны, где хорошо готовили, и, оставив Лину в карете, пошла заказывать еду на вынос. Главная кухарка была моей клиенткой, покупала зелье красоты со скидкой, и мне уже случалось покупать у нее еду. Сейчас я оплатила несколько мясных блюд. Пришлось соврать, что мы ждем гостей. Кухарка сразу выдала мне глиняный горшок с мясным рагу, а остальное пообещала прислать как можно скорее. Зайдя в магазин и поднявшись в жилые комнаты, я первым делом проверила, чтобы были задернуты все занавески, и только потом разрешила Лине выпустить грифона из-под плаща. Он тут же устремился ко мне, ведь я держала в руках горшочек с рагу. Зазвонил дверной колокольчик внизу. Быстро доставили остальную еду. «Пойду открою, а ты покорми его, ладно?» «Конечно», — согласилась Лина. «Еще раз спасибо, что согласилась помочь, Иса». Я только покачала головой. Укрывая грифона, мы нарушаем столько местных законов, что и представить страшно. Что будет, если его обнаружат? Боюсь, никакое заступничество Верховной не поможет. С другой стороны, Лина начинает понимать, что не все, кто приходят через порталы, — монстры. Может быть, настанет день, когда я смогу открыться ей, рассказать о себе. И в этом мире появится человек, с которым можно быть самой собой и не притворяться. Задумавшись, я не посмотрела в дверной глазок, а сразу открыла. Печальная беспечность. На пороге стоял Эйрин Артлайрим. «Здравствуй, Иса», — сказал он, прожигая меня взглядом. «Позволишь войти?» «О, выдала я. Придя в себя, решительно встала поперек прохода. «Добрый вечер, лорд Артлайрим. Простите, но уже поздно, и лавка закрыта. Приходите завтра». «Ты действительно пытаешься не впустить меня?» Эйрин сделал шаг вперед, и я почти уткнулась в его грудь. Черный плащ распахнулся, обнажив тунику из тончайшего белого хлопка, под которой угадывались очертания рельефной мускулатуры. «И зачем я только начала вниз смотреть?» Эйрин самодовольно усмехнулся. «Уже поздно», — отрезала я. «Все академические вопросы можно решить завтра». «Как хорошо, что мой вопрос не связан ни с учебой, ни с твоими зельями», — произнес Эйрин и собственническим жестом положил мне ладони на талию. А потом просто поднял меня как пушинку и перенес через порог. «Считай, что я здесь как официальное лицо. Хочу тебя допросить. Сразу предупреждаю, отказать мне ты не имеешь права». Я возмущенно смотрела, как этот наглец проходит в магазин и осматривается. Он с любопытством оглядел закрытые витрины с зельями, которые я снабдила яркими этикетками, уделил внимание наборам красоты, где в красивых коробочках были упакованы небольшие бутылочки с уходовыми средствами, и хмыкнул при виде табличек, на которых крупными буквами значилось «Товар дня», «Скидка» и «Выгодное предложение». «Никогда не видел подобной лавки. задумчиво произнес он. «Очень необычно. Ты сама все это придумала?» «Нет, конечно, у меня было много помощников», — ответила я, заставив себя успокоиться. Не закрыв входную дверь, прошла вслед за Эйрином и остановилась возле прилавка, на котором громоздился внушительных размеров кассовый аппарат. «Но теперь мне понятно, как ты смогла добиться того, что заброшенная лавка стала приносить неплохой доход. Ты интересная личность, Иса. Гораздо больше похожа на леди, чем на деревенскую простушку». Захотелось хлопнуть себя по лбу. Со всей этой суетой с Грифоном я забыла, что Эйрин должен допросить меня о пропавшей деревне. Так, стоп, я же, по идее, этого не знаю. Самое время изобразить непонимание и фильтровать мысли. Трикс сказал, что мой обычный внутренний монолог Эйрин не слышит. А вот те мысли-образы, что я специально посылаю ему, очень даже. «Благодарю за комплимент, лорд Артлайрим. Вы хотите допросить меня в том, что случилось в Виварии? Сбежавшие монстры на кого-то напали?» Я представила стаю клыкастых летучих мышей, которые пикируют на Эйрина, а он лишь беспомощно размахивает руками. «Еще нет», — с усмешкой сообщил парень, внимательно на меня глядя. «Мы их скоро поймаем, не сомневайся». «Разумеется», — кивнула я, сложила руки на груди и произнесла. «Ведь за ними охотится не только профессор Мэригур, но и лучший адепт нашей академии». Я в красках вообразила лучшего адепта с криками убегающего от летучих мышек. Одна из них вцепилась в его шею и пустила кровь. А может, вампиры вообще двуипостасные? Надо бы почитать в монстроведении. А то вдруг там из маленькой мышки получается граф Дракула. Похоже, Эйрин вполне уловил мои образы, где он спасается бегством. Иначе почему нахмурился? Он сделал шаг вперед, подходя ближе и неотрывно глядя мне в глаза. Его зрачки снова повели себя странно. То стали вертикальными, то расширились, заполнив чернотой радужку. «Вампиры не так опасны, как грифоны, Иса. Тебя, благодаря моей метке, не тронет ни один монстр. Но мне бы не хотелось, чтобы пострадала твоя подруга». «Вот это заявление!» Я непонимающе захлопала ресничками. «А почему она должна пострадать? Ведь ты сказал, что монстров поймают. Кстати, хорошо, что ты сам заговорил о метке. Я не нуждаюсь в твоей защите, так что будь добр, убери ее». «Наконец-то ты перестала мне выкать, Иса». Эйрин придвинулся вплотную, почти прижимая меня к прилавку. «А то слишком странно слушать вежливые слова и одновременно видеть, как ты оскорбляешь меня мысленно». «О, лорд, простите простую лавочницу, которая не умеет контролировать свои мысли», быстро произнесла я, делая шаг в сторону. «А мне вот кажется, что ты, наоборот, слишком хорошо себя контролируешь», задумчиво произнес Эйрин, поворачиваясь следом. «Но есть то, что у тебя скрыть никак не получилось. Ты держишься со мной как равная». «В Академии все адепты равны, разве нет?» Сказала я, чувствуя в словах Эйрина какой-то подвох. Про метку так ничего и не сказал, гад такой. «Но ничего, я не гордая, могу и повторить». «Формально да», усмехнулся парень. «Но в тебе нет ни капли почтения или благоговения перед титулом лорда, что обычно присуще простолюдинам. И чем дальше, тем больше я начинаю сомневаться в том, что написанное в твоей биографии – правда. Расскажи мне о себе, Иса. Я хочу знать все о твоей жизни». «А я хочу есть и спать, лорд Артлайрим», – произнесла я, делая еще шаг в сторону. «Но вот ведь печаль, не все наши желания исполняются. Этот самоуверенный наглец меня бесил. Я даже позабыла об осторожности. Эйрин слишком близко подобрался к правде. Я не учла, что он может оказаться наблюдательным и сделать правильные выводы из такой мелочи, как мое к нему отношение. Надо срочно избавиться от него, вынудить уйти. А то я до того устала, что плохо соображаю и делаю ошибку за ошибкой. О, кстати, а почему бы не проклясть Эйрина? Наслать на него икоту, к примеру. Или какую-нибудь почесуху. Или, к примеру, газы. Точно, он наверняка не захочет оконфузиться и сбежит». Я уставилась на парня, искренне желая ему всего того, что подсказало мое воображение. Он еще пожалеет, что связался с ведьмой. Но Эйрин, как я ни старалась, жалеть ни о чем не торопился. Он, наоборот, подался ко мне и заявил. «Мне нравится, как ты смотришь на меня, Иса. Я хочу, чтобы ты называла меня по имени, как и я тебя». «Что? Моя ведьмовская сила перестала работать? Но почему?» «И не печалься», — продолжал этот гад, не замечая моих потуг проклясть его. «Когда я рядом, желания исполняются очень быстро». От входной двери послышался грузный топот. «Госпожа Градос, доброго вечера! Куда нести еду?» На пороге стоял сын владельца таверны, где я сделала заказ, и держал в каждой руке по большой корзине. Я раздосадованно вздохнула. «Нет, есть тоже надо, но прямо сейчас избавиться от Эрина я хотела гораздо больше». «Вот видишь, Иса», — хмыкнул объект моего неудавшегося проклятия, — «твои желания уже начали исполняться. Очередь за моими». А потом стало ясно, что не только мне можно развлекаться, воображая всякие разные картинки и транслируя их. Я вдруг, как на экране телевизора, увидела себя и Эрина, слившихся в страстном поцелуе. И ладно бы это была просто картинка. Нет, наглец показал мне настоящее кино, со звуком и даже с ощущениями. Иначе почему щекам стало горячо, едва я услышала собственные бесстыдные стоны от того, что он со мной делал? «Госпожа Градос, все в порядке?» — спросил сын хозяина таверны, рослый детинушка по имени Лейн. «Куда отнести еду?» «Благодарю, все хорошо», — ответила я, тряхнув головой, чтобы прогнать непрошенное кино. Указала на прилавок. «Вот сюда поставь, пожалуйста». Эйрин неотрывно смотрел на меня и наверняка заметил, как я покраснела. «Ничего, он еще пожалеет о том, что начал со мной играть. Так, стоп, это же я начала. Но все равно пожалеет он». Сверху, со второго этажа, раздался грохот, а потом и звон. Похоже, разбилось зеркало. Ну и ладно, оно мне все равно никогда не нравилось. «О, у вас вечеринка?» — поинтересовался Лейн. «Теперь понятно, зачем столько еды». «У нас девичник», — пояснила я больше для Эрина, чем для Лейна. «Приглашены только девушки. Начнем сразу же, как уйдут все мужчины». «О, ясно. Тогда не буду мешать. Спасибо». Лейн расплылся в радостной ухмылке, поймав монету, которую ему бросил Эрин. Я собралась было возмутиться, но сын трактирщика так быстро припустил к выходу, что останавливать его было бесполезно. Дверь за ним закрылась. Эрин не приминул этим воспользоваться. Я и моргнуть не успела, как он оказался рядом со мной. Но сказать ничего не успел. «Иса, еду принесли!» — громко произнесла Линара, появляясь из-за высокой витрины, где прятался вход на второй этаж. «Я такая голодная! Прости, я случайно разбила твое зеркало и кувшин. Я такая неуклюжая сегодня! О, Эрин, что ты тут делаешь?» «Пришел спросить твою подругу кое о чем», — сообщил парень, поворачиваясь к Лине. «Она, представляешь, отказывается отвечать». «Может, я смогу помочь?» — спросила Лина, подходя к прилавку, на котором громоздились корзины. «Только давай, если можно, побыстрее. Иса ведь сказала, что у нас девичник по случаю начала учебного года». Наверху что-то грохнуло, и Лина вздрогнула. «Сказала», — усмехнулся Эрин. «Ты вряд ли сможешь ответить на мои вопросы, Линара. Они касаются деревни Сосновый Бор, где родилась Иса. Так что я бы предложил тебе забирать корзины и начинать ваш девичник. Как только мы с твоей подругой все выясним, я ее отпущу». Лина вопросительно на меня посмотрела, и я кивнула. Вопрос решился окончательно, когда наверху снова что-то разбилось. «Какой интересный девичник!» — воскликнул Эрин. «Жаль, что вы не приглашаете мужчин». Он проводил взглядом Лину, которая забрала корзины и скрылась за витриной. Повернулся ко мне и добавил. «Потому как я чувствую неимоверный голод». «Простите, лорд Артлайрим», — с притворным раскаянием в голосе произнесла я. «Ничем не могу помочь». А сама подумала, вот же мужики пошли. А он еще и аристократ. Средств, что ли, нет самому оплатить себе ужин? Зачем он к девушкам напрашивается? Надеюсь, Эрин услышал эту мою мысль. Может, вообразить его в обносках и с дырой в кармане? Или это уже слишком? «Отчего же, Иса?» — произнес парень, вернув меня из размышлений. «Ты очень даже можешь помочь. Чем, ты знаешь». Мне надоели эти намеки. Рядом с Эрином я чувствовала себя слишком неспокойно. Возможно, причина в том, что он не человек. Или просто я не люблю высокомерных засранцев? «Лорд Артлайрим, вы, по вашим же словам, находитесь здесь как официальное лицо», — сказала я. «Но ведете вы себя странно и говорите совсем не то, что полагается следователю. Если у Инквизиции появились ко мне вопросы, может быть, мне просто прийти туда? И меня допросит кто-то более...» Я хотела сказать «компетентный», но предпочла закончить фразу иначе. «Не адепт из Академии, а настоящий следователь». «Видишь ли, Иса?» произнес Эрин, глядя на меня горящими серебристым светом глазами. «Благодаря моей метке ты теперь находишься под защитой моего рода. А помимо прочих привилегий, это означает, что тебя не имеет права никто допрашивать, кроме меня». «Не вижу никакой проблемы», — — отрезала я. «Сними свою метку, и дело с концом. Мне не нужна твоя защита, не нужны никакие привилегии твоего рода, и тем более не нужно такое сомнительное счастье, как допрос в твоем исполнении». Эйрин задумчиво смотрел на меня, слегка наклонив голову набок. И черт бы побрал папашу, закинувшего меня в этот мир. Взгляд у парня был совсем нечеловеческий. Да и не только взгляд. Глаза Эйрина теперь не просто светились, а, казалось, увеличились в размере, вытянувшись к вискам. Зрачки снова стали вертикальными, а кожа на скулах заблестела металлом, словно из-под облика нормального с виду парня на свет пытался выбраться какой-нибудь чужой с планеты рептилоидов. Мне захотелось с чувством выругаться от осознания собственной глупости. Зря я не послушала Трикса и начала играть с огнем. Эйрин действительно дракон, но вот увидеть доказательства этого я оказалась не готова. «Что ж», — сообщил Эйрин измененным голосом, полным рычащих ноток. «Не ожидал, если честно. Еще никто не отказывался от моего покровительства. В ответ на это у меня есть только одно решение». «Внимательно слушаю», — сказала я. «Чего мне стоило остаться на месте, узнает, наверное, только Трикс. Да и то не факт». «Ты станешь моей рабыней». «Что?» Я поначалу решила, что ослышалась. Но нет, Эйрин смотрел по-прежнему внимательно, серьезно и бесстрастно. Словно передо мной был другой человек, точнее, не человек вовсе. «Рабыней. Будешь приходить по первому зову, выполнять все мои прихоти и удовлетворять желания. Для всех ты — моя пара, и только мы двое будем знать правду». Я посмотрела на высокомерного засранца и рассмеялась ему в лицо. «Веселись, ведьма!» — усмехнулся дракон. «Но знай, если ты сейчас выйдешь в эту дверь, я всем расскажу твой маленький секрет». «Да-да, тот самый, узнав который Инквизиция, вынесет тебе смертный приговор». Я похолодела. Реакцию на слова Эйрина скрыть не удалось. Он явно заметил, потому что широко улыбнулся, показав клыки. «У него клыки! И это чудище учится в Академии, притворяясь человеком? А еще он хочет сделать меня рабыней. А теперь, внимание, вопрос. Есть ли у меня выбор? Или я могу дать только один ответ?» «Пока что только один». «Не продолжай, я согласна».